Но все бы это ничего, и кто не знает авторских предисловий, хотя, замечу, при малой образованности нашей публики и при раздражительности задних рядов это все могло повлиять. Ну, не лучше ли было бы прочитать маленькую повесть, крошечный рассказик, в том роде, что он прежде писывал? То есть, хоть обточенно и жеманно, но иногда с остроумием. Этим было бы все спасено. Нет, не тут-то было. Началась Рацея. Боже, чего тут не было. Положительно скажу, что даже столичная публика доведена была бы до столбняка, не только наша. Представьте себе почти два печатных листа самой жеманной и бесполезной болтовни. Этот господин вдобавок читал еще как-то свысока, пригорюнясь, точно из милости, так что выходило даже с обидой для нашей публики. Тема, ну, кто ее мог разобрать, эту тему? Это был какой-то отчет о каких-то впечатлениях, о каких-то воспоминаниях, но чего, но об чем? Как ни хмурились наши губернские лбы целую половину чтения, ничего не могли одолеть, так что вторую половину прослушали лишь из учтивости. Правда, много говорилось о любви гениях какой-то особе, но, признаюсь, это вышло несколько неловко. К небольшой толстенькой фигурке гениального писателя как-то не шло бы рассказывать, на мой взгляд, о своем первом поцелуе. И, что опять-таки обидно, эти поцелуи происходили как-то не так, как у всего человечества. Тут непременно кругом растет дрог. Непременно дрог или какая-нибудь такая трава, о которой надобно справляться в ботанике. При этом на небе непременно какой-то фиолетовый оттенок, которого, конечно, никто никогда не примечал из смертных. То есть и все видели, но не умели приметить. А вот, дескать, я поглядел и описываю вам, дуракам, как самую обыкновенную вещь. Дерево, под которым уселась интересная пара, непременно какого-нибудь оранжевого цвета. Сидят они где-то в Германии. Вдруг они видят Помпея или Кассия накануне сражения, и обоих пронизывает холод восторга. Какая-то русалка запищала в кустах. Глюк заиграл в тростнике на скрипке. Пьеса, которую он играл, названа полностью, но никому не известна, так что об ней надо справляться в музыкальном словаре. Меж тем заклубился туман, так заклубился, что более похож был на миллион подушек, чем на туман. И вдруг все исчезает, и великий гений переправляется зимой в оттепель через Волгу. 2,5 страницы переправы, но все-таки попадает в прорубь. Гений тонет. Вы думаете, утонул? И не думал. Это все для того, что, когда он уже совсем утопал и захлебывался, то пред ним мелькнула льдинка, крошечная льдинка с горошинку, но чистая и прозрачная, как замороженная слеза. И в этой льдинке отразилась Германия, или лучше сказать, небо Германии, и радужную игрой своею отражение напомнило ему ту самую слезу, которая, помнишь, скатилась из глаз твоих, когда мы сидели под изумрудным деревом, и ты воскликнула радостно: «Нет преступления». «Да», — сказал я сквозь слезы, «но коли так, то ведь нет и праведников». Мы зарыдали и расстались навеки. Она куда-то на берег моря, он в какие-то пещеры.